Фальстарт. «Когда я ехал в Москву с 10 долларами в кармане и думал о собственной фирме», — рассказывает Николай, — «мне представлялось, что я буду сидеть в кабинете, а ко мне выстроится очередь из желающих дать денег. А как приехал, снова пришлось горбатиться, причем в качестве подсобного рабочего, потому что мастером был Федор. Когда мы организовывали фирму, оказалось, что нам катастрофически не хватает ни образования, ни тем более опыта», — говорит Федор. «Компанию-то мы, конечно, зарегистрировали», — поясняет Николай. «Но, например, мы не нашли себе толкового бухгалтера. Думаю, не стоит объяснять, что такое бизнес без хорошего бухгалтера. Кроме того, мы не создали механизма обработки заказов, абсолютно не позаботились о том, чтобы заказы к нам поступали систематически. А как мы вели дела, это вообще кошмар. То мы как-то не договоримся, то что-то не так посчитаем, то что-то не так организуем, то не тех людей привлечем». О, насчет людей. «Однажды мы обратились в кадровое агентство и попросили подобрать нам несколько специалистов. Сначала речь шла о 10, потом о 5, в конце концов нам нашли только 3. Но, как нас заверили, это специалисты высокой квалификации. Хорошо, отправили их на объект, нужно было сделать проводку в частной квартире. Через 2 дня приходим на этот объект, там никого. Как выяснилось, эти специалисты умудрились просверлить потолок насквозь, ну и ретировались в неизвестном направлении, чтобы избежать последствий. Расплачиваться, естественно, пришлось нам. Одним словом, кошмар. Ко всему прочему, у братьев не было лицензии, а заниматься электромонтажными работами без этого нельзя. Так что работать они могли только через другие компании, имеющие все необходимые разрешения. Так как же вы выжили?» «Мы-то, как видите, выжили», — говорит Николай. «А вот наша фирма не дожила до своего первого годового отчета, нам пришлось ее продать. Помните у Жванецкого: «Тяжело одной женщине в Воркуте с гитарой», — неожиданно спрашивает Федор. «Очень подходит к нам в то время. На самом деле мы были слишком смелыми, приезжие, неопытные, без гражданства. Гражданство мы, как рожденные на территории Российской Федерации и имеющие в России родственников, получили позже. Без серьезных связей, без поддержки, и рвемся на рынок, где крутятся большие деньги. К сожалению, понимание того, что фирма в таких условиях была просто обречена на что-то нехорошее, пришло только после провала.